Глава 15. Примерка брони. «Дистанционный радиовзрыватель к нашему делу не годится», растолковывает очевидность преподаватель, специалист по бомбочкам. «Мало того, что ваш сигнал не попадет с поверхности Земли в туннели, так ведь еще вполне может быть применено радиоподавление. Тогда, даже если использовать цепочку из ретрансляторов, то все равно ничего не получится. Не будете же вы тянуть с собой добрый километр световода. Тем паче, что его наверняка обрежут», – язвит Феликс Кашкарев. «Станут они ждать, пока мы подальше отойдем». «Само собой разумеется, курсант», – кивает мало похожий на русского из-за акцента, но все же русский преподаватель. «Наверное, он очень долго прожил здесь, в Америке, успел слиться с пейзажем. По ходу его американизированной русской речи невольно закрадывается мысль, что все диверсии в метрополии, а также в состав привлекаемых сил – спланированы минимум десятилетия назад. И потому самый надежный метод – простой часовой механизм. И между прочим, механический, ибо всякая электроника, опять же, может быть задавлена. Естественно, механика не дает нам микросекундной точности. Но ведь это и не надо. После выставления времени ваша задача остается только что? Делать ноги, подсказывает аудитория. Верно, и как можно быстрее. Ибо, понятно, недопустимо оставлять запас времени, к примеру, в час или даже в полчаса. Враг слишком умен, и ему нельзя предоставить такое время на расслабуху. По поводу пользования, сейчас все по очереди попробуют. Я не думаю, что здесь имеются люди, не умеющие выставить будильник. Однако, может, кто-то в силу научно-технически избалованности никогда не видел механических часов. Так что я поясню. Тут внутри шестеренки. Они вот так хитро цепляются зубчиками, раскручивает их взведенная пружина. В аудитории смешки. Преподаватель поднимает голову и тоже улыбается. Пожалуй, я перегнул с элементарщиной. Но знаете, ребятки, я тут в Штатах уже не первый год. И, кстати, на преподавательской работе порой местному контингенту приходится растолковывать и не такие вещи. Так что, в общем, давайте с левого края по одному к стенду. Остальные, покуда задавайте вопросы. Может, у кого-то все-таки имеются. У меня вопрос общего порядка. Тянет руку, как школьник, тоже Кашкарев. Я так понимаю, мы будем использовать заряды, добытые недавно в одном интересном месте, так? И вот мне любопытно. А что, у матушки России уже совсем не осталось ничего своего? Вопрос интересный, хотя, наверное, и элементарный. Но тут есть два ответа. И, возможно, хоть об одном вы не ведаете или забыли. Первое. Как известно, каждая атомная боеголовка имеет свои родовые метки, так сказать, почерк. Их можно определить по типу материалу, до и даже по составу изотопов после взрыва и узнать практически все. То есть месторождение, с которого добыт уран, если использован уран, естественно, завод-изготовитель и так далее. Значит, используя американскую же боеголовку против Америки, мы самым естественным образом маскируем следы. Это понятно? Теперь второе. Противно копаться в пропитанной предательством истории России 90-х годов. Я, честное слово, когда читаю о тех временах, испытываю годливость. Но куда денешься? Так вот, среди множества прокрученных ту пору афер была одна, касающаяся урана. У России, наследницы СССР, осталось тогда 500 тонн 235-го, самый большой в мире запас. Цену его можно, конечно, прикинуть в валюте или в золоте. Но реально цены этот запас не имеет. Никто никогда не подсчитает, сколько людей положили свои жизни на его добычу и производство. Кто непосредственно на рудниках, кто в лабораториях, кто просто подорвал здоровье в геолога разведки, а кто вообще попросту умер в младенчестве из-за элементарной нищеты, ибо страна на создание ядерного щита отдавала почти все, что имела. Так вот, пришедшие к власти предатели-компрадоры продали весь запас США за смехотворно малую сумму, да и ту, скорее всего, раскрали. Ну а повторить подвиг Советского Союза, наверное, никому не дано, тем более расколотой России. И значит, по большому счету, лишних ядерных боеголовок у Московии действительно нет. Их просто не из чего делать. Кстати, вполне возможно, то, что вы недавно добыли и будете использовать, сделано из того русского урана. А я думаю, конфискация украденного или там скупленного по дешевке у воров является делом благородным. Вы так не считаете? В небольшом помещении аплодисменты. Этот преподаватель умеет находить контакт с аудиторией.